Солдаты встревожены, посты раскрыты, и мы подняли такой шум, что убийца удерет назад, в Селонари, если только уже не воспользовался суматохой, чтобы проскользнуть мимо часовых. Черт побери, вначале ты клянешь меня за то, что я вспугнула убийцу, и тут же за то, что позволила ему проскользнуть мимо постов. Фыркнула девушка, затем кивнула Кейну. А вот и духовный пастырь моего отца. Когда-нибудь я увижу, как ты выглядишь без этой палатки, Кейн. Ах, виновата, извинилась она без особой убедительности. А мы так старались держать твое имя в тайне. Хотя меня не слышал никто, кроме Лутвиона, а наш доблестный генерал сохранит услышанное при тебе. Кейн поймал насмешливый взгляд голубых глаз Террес и снова поразился разрушительной злости ее игр. «На чьей ты стороне?» – тихо промолвил он. «Ты задаешь мне странный вопрос, мой пилигрим», – весело улыбнулась она. «Раз уж мы здесь, не помешает обойти особняк», – решил Лутвион. «Если обнаружим прячущегося убийцу, Террес покажет нам, как следует с ним обойтись». Появление девушки немного рассеяло нервную атмосферу ночного бодрствования. Малхион утверждал, что их предосторожности обескуражили убийцу, поскольку изначально Дрибек хотел, чтобы смерть Освальда показалась естественной, и Лутвион ничего бы не заподозрил. «А значит, — заметила Террес, — именно теперь Лутвиону нельзя терять бдительность». Генерал отмалчивался, по-прежнему терзаясь дурными предчувствиями. Ночь ожидания кажется беспокойной, и, как ни странно, наряду с потребностью в непрестанной болтовне разум обуревает скука. Благодаря обостренности чувств и необходимости заглядывать в каждый темный закоулок, бессвязный разговор зачастую обрывался. Они не заметили ни крадущихся фигур, ни подозрительных движений. То же самое донесли обходившие помещение стражники. Генерал на миг помедлил в дверном проеме своей опочивальни. «Подходящее место для убийцы, если мы правильно оценили происшедшее», — сказал он остальным. «Ее уже проверяли вечером, и комната была пуста, но сейчас...» «Впрочем, я оставил внутри стражника. Если убийца решит повторить свою игру, ему придется подыскать себе другое местечко для засады». Но когда они вошли в покои, их встретила тишина. Террес со смехом указала на раскинувшегося на генеральской постели стража в одежде Лутвиона. «Да поджарит лучезарный амем твою печень, солдат!» – загремел Лутвион. «Ты не мог выбрать для сна более подходящий пост? Я исполосую тебе спину собственными руками!» Солдат крепко спал, чтобы никогда не проснуться. «Мертв! Убит, как Освальд!» – задыхаясь, выдавил Малхион, грубо тряся неподвижное тело. «Причем он умер недавно», – объявил Кейн. «Еще теплый, но сердце не бьется». На крик Лутвиона из коридора вбежали стражники. Хмуро приказав им обыскать покои, Лутвион присоединился к тем, кто осматривал убитого часового. Общие усилия оказались тщетными. Кейн задумчиво осмотрел окна. «Ставни надежно закрыты. На этот раз убийца не бежал через окно. Очевидно, через дверь в коридор. Но к чему было убивать стражника? Вероятно, тот застал убийцу врасплох. Но почему не было шума?» Пальцы Кейна потянули засовы на ставнях. «Будь добр, оставь их закрытыми», — попросила Террес. «В этой комнате чувствуется кислый запах смерти». Неожиданно она что-то вспомнила, и ее лицо застыло. «Клянусь Тоэмом, запах точь-в-точь, как в комнате Освальда». Все изумленно повернулись к ней. «Вполне может быть», — согласился Кейн. «Хотя это совпадение вряд ли что-нибудь объясняет. Я не уверен, что от находящегося в закрытой комнате трупа можно ожидать чего-то иного». Прикусив костяшки пальцев, Террес пристально изучала мертвого стражника. Упав на колени, девушка впилась в мертвое лицо взглядом. «Нет, здесь что-то не так. Почему оба тела лежат? Может, Освальд и был убит во сне, но неужели и часовой? Тут есть какая-то зацепка. и ставлю на кон свою задницу, что я ее увижу». Выхватив кинжал, Терес отрезала от своей черной рубахи полоску материи. Сильно подышав на нее несколько раз, она принялась осторожно тереть влажной материей о подушке. Поднявшись, поднесла ее к лампе и воскликнула. «Я знаю, как они умерли!» Малхион с любопытством заглянул ей через плечо. «Подумаешь, нашла немного перхоти!» «Это вовсе не перхоть, дубина!» — хмыкнула Терес. «Видишь эти бледные крупинки? Это зерна яда!» Все сгрудились вокруг, желая увидеть их собственными глазами. «Смотри, эти крошечные кристаллы!» «Маги Керсальтиаля изготавливают этот порошок из корней и лепестков некоторых ядовитых цветов джунглей. Они мастера по утонченным ядам». «Тебе ли об этом знать?» — усмехнулся Лутвион, но его потная физиономия озадаченно вытянулась. «Наш лекарь Вирал поведал мне многое из тайных наук, чтобы убить время, когда я лежала со сломанной ногой. Он учился некоторое время в Керсальтиале, достаточно долго, чтобы усвоить их секреты заодно с пороками. Вирал воспользовался слабыми препаратами такого рода, чтобы приглушить боль. Амем, ну и сны меня посещали. Сам же он бывало вдыхал пары своих порошков через странную трубку. Возможно, именно это его и доконало. Вот откуда я помню этот запах. Наверное, это один из опаснейших порошков, которыми тешатся маги. Убийца проскользнул в опочивальню, рассыпал порошок из плотно закрывающейся склянки и ударился. Спящий не почувствовал запаха. «Они исчезают!» — воскликнул Лутвион, указывая на кристаллы. «Похоже, они испаряются», — размышляла Терес. «Они плавятся в воздухе, не оставляя через несколько часов следов, кроме слабого запаха». На глазах у всех кристаллы быстро улетучивались. «Кажется, тепло от лампы ускоряет процесс, как в трубке Вирала». Все завороженно кивнули, не отводя стекленеющих глаз от плоской темной материи. У Терес вдруг ослабели ноги. «Окна! Откройте эти проклятые окна!» — крикнул отошедший от тесной толпы Кейн. «Бросьте материю и подойдите, чтобы подышать свежим воздухом! Эти испарения опаснее, чем вам кажется!» Они повиновались ему, как сомнамбулы, и неверной пьяной походкой приблизились к распахнутым стражниками окнам. Послушно высунув головы в туманную ночь, они жадно насыщали легкие свежим воздухом. «Все равно, что опьянеть, сильно опьянеть», — пробормотала Терес, ощущая, как постепенно рассеивается туман в голове. «А похмелья могло и не быть», — предостерег Кейн. «Итак, смерть часового прояснилась. Убийца, явно проникший в эту комнату до того, как часовой занял пост, обрызгал подушку слишком большим количеством яда. Наверное, для того, чтобы на ней оставались кристаллы, когда Лутвион решит, наконец, лечь спать. В закрытой опочивальне скопились ядовитые пары, и прячущегося стражника потянуло в сон. Кровать соблазнила его, и он пал жертвой уготовленной Лутвиону ловушки». «Значит, это не было колдовством», — промолвил настороженный Лутвион. «Если только убийца не был призраком. Либо он не попался на глаза ни одному из моих стражников, либо мне остается прийти к неприятному выводу, что один из моих людей — предатель». Из окна донесся тревожный оклик, на который ответил приглушенный расстоянием хриплый голос. Призывы о помощи сменились суматошными криками и топотом сапог. «Милорды! Милорды!» — послышался неведомо чей вопль снизу. «Милорды! Мы обнаружили его! Этот ублюдок только что пытался проскользнуть мимо наших постов и кинулся бежать, когда мы его заметили, только деваться ему все равно некуда!» «Молодцы!» — проревел Лутвион, высовываясь из окна. «Это наш убийца! Возьмите его живым, если сможете! Но этот дьявол нужен мне хоть из-под земли! Я иду к вам!» С горящими глазами он обернулся к остальным. «Итак, Я скоро узнаю, кто этот предатель и не входит ли он в число моих людей. Тоем, что за поганая ночь для охоты за убийцей? Необходимо взять этого неуловимого негодяя, прежде чем он выскользнет из моей сети». Все ринулись в ночь. Лутвион исчез с несколькими своими солдатами. Его резкий голос пронзал темноту, указывая подчиненным направление поиска. Несмотря на приказы и выучку его солдат, среди них царило смятение. Террес быстро отделилась от других. Невидимая в своей черной, тесно облегающей одежде, с вымазанным сажей лицом, она слилась ночью, будто волчица на охоте. Пламя факела лишь выдало бы ее присутствие. Ни убийце, ни ей не нужен был свет. Меч легко покоился в ее руке, сердце колотилось в свирепом восторге. Быть может, яд все еще туманил ее сознание. Внезапно возникший перед ней дозорный лишь чудом избежал смерти, и девушка ответила на его ругань смехом. Всеми своими безжалостными уловками ночь боролась с попытками пронзить ее пелену. Для их опасной охоты трудно было придумать ночь хуже этой. Туман накатывался масляными волнами, касаясь их щек своим дыханием, холодным, как ласки покойника. Затерянные в пелене тумана голоса, казалось, звучали откуда-то из потустороннего мира. Дюжины вооруженных воинов, как безумные, сновали вокруг девушки, но ни один не был виден. Они были призраками тумана, лихорадочно метущимися духами, появляющимися и исчезающими снова в мгновение ока. Их светящиеся, подобно мутным драгоценным камням факелы, казались пятнами шелковистой паутины, едва достигающими своими нитями земли. Луна была полностью поглощена трясиной тяжело несущихся по небу туч. То и дело вспыхивающие поверх них молнии на миг освещали причудливые силуэты. Зловещими раскатами доносился запоздалый гром, далекий, но приближающийся и злобный, как рычание собаки. Поиск продолжался, постепенно расширяясь. Террес очутилась на улице, и неподалеку замаячила черная тень невидимой постройки. Ноги вынесли ее за пределы особняка Лутвиона в прилегающие кварталы города. Голоса все еще доносились из липкой темноты. Лутвион расставил дозорных по ближайшим улицам и переулкам. Его широко раскинутая сеть теперь стягивалась. Но неужели убийца проскользнул через ее ячейки? В конце концов, напомнила себе Террес, лицо человека, на которого они охотились, оставалось для них загадкой. Будь это один из приближенных генерала, разве не мог он присоединиться к преследователям до того, как представится более удачный для побега случай? Она вдруг испуганно застыла на месте. Позади нее туман пронзил вопль ужаса. Безумный крик невыносимой муки и страха вырвался из ночи. Она даже не могла определить, один был голос или несколько. Вопль достиг самой высокой ноты и неожиданно оборвался. Террес, гордящаяся своей железной выдержкой, с дрожью затаила дыхание. Прикусив губу, чтобы ощутить боль и вернуться в реальность, девушка попыталась побороть панику. Она постепенно освободилась от ледяной дрожи и твердой рукой выставила перед собой меч. Показалось ли ей, или в тумане мелькнуло пятно зеленоватого света? Отраженная молния? Игра воображения? Неожиданно вокруг воцарилась тишина. Казалось, она длилась вечно. Затем девушка услышала топот шагов и, оскалясь, изготовила клинок для смертельного выпада. «Спокойно, Террес! Это Кейн!» – прошептал голос, принадлежавший маячившей перед ней тени. В эту минуту она была слишком потрясена, чтобы удивиться тому, что чужестранец прекрасно видел ее в темноте. «Этот вопль!» – пробормотала она. «Он прозвучал где-то неподалеку. Кажется, рядом есть переулок», – предположил Кейн. «Я преследовал кого-то, стремящегося скорее убежать, нежели присоединиться к остальным. Потерял его где-то здесь совсем недавно, но не поднял тревогу, полагая, что ему удастся удрать, прежде чем прибегут остальные. Я попытался было перерезать ему путь, но вдруг услышал этот крик. «Нам лучше держаться вместе, пока дело не прояснится». Впервые Террес была рада спутнику. Плечом к плечу они тронулись туда, откуда прозвучал жуткий крик. К ним подбежали люди с факелами и осветили открывшееся перед ними страшное зрелище. У входа в проулок лежали 4 мертвеца. Трое были солдаты, четвертый – Лутвион. Тела лежали в причудливых позах, словно отброшенные назад неведомой силой. Их плоть казалась съежившейся, лица трудно было узнать. Смерть, должно быть, настигла их мгновенно. На каждом теле виднелась метка – грубая дыра в человеческом мясе с осколками обугленной кости. Похоже, их убил поток расплавленного металла. «Что с ними случилось?» – простонал кто-то. «Молния?» – недоумевала Террес. «Могла ли их ударить молния? Мне показалось, будто я видела на этом месте вспышку. Посмотрите, меч этого солдата сплавился». «Может, и молния», – злобно пробурчал Малхион. «Однако, что за прекрасное совпадение для Дрибека? Наверняка этот интриган и трус примешал к своему заговору чародейство. Клянусь Амемом, когда я пойду на юг, Силанария решит, что его башни поразила молнией. Я поджарю Дрибека над костром из его драгоценных книг и вымою улицы кровью его людей». Отведя Кейна в сторону так, что их могла слышать только Террес, он приказал. «Возвращайся в Силанари как можно скорее. Я знаю, ты рискуешь втройне, но разграбление этого города насытит даже твою страсть к богатству, если послужишь мне на совесть. Добудь мне любые ценные вести. Ты знаешь моих лазутчиков в городе. Мое войско немедленно выступит в направлении Мейсвена, и мне необходимо знать любые подлые уловки, которые замыслит хитрец Дрибек». «Ты вскоре услышишь мои донесения», — пообещал Кейн и растворился в тумане. Глава 9. Стервятники чуют поживу. «Говорю тебе, как на духу», — поклялся Хаверн, и ручейки красного вина побежали из его ощеренного гнилозубого рта. «Нас ждут бойня и добыча, каких мы сроду не видели, кроме шуток. Подай мне этот пузырь, гнилая пасть. Ты больше пускаешь слюни, чем глотаешь», — посоветовал Весса, нащупывая бурдюк с вином своей здоровой лапой. «Проклятие, он протекает. Придется нам прикончить его». Он поднял мех к губам и шумно втянул в себя вино, а струйка из прокола тем временем окатила его грязную бороду. «Ни к чему беречь его, голубчик Весса. Поверь, скоро мы будем сыты и пьяны, как лорды». Он смолк и высморкался, едва не попав в собутыльника. «А теперь отдай-ка мне его обратно, Весса». «Возьми, обожги свои заплесневелые мозги пьяными мечтами», — ухмыльнулся Весса, возвращая бурдюк. «Остерегись, Хаверн, не то рухнешь и шибешь меня прямо в реку. Левое яйцо тоем, глянь только на эту здоровенную крысу. Вот и ужин для нас обоих». Подняв с берега камень, он швырнул его в крысу, но промахнулся на несколько футов. «Черт побери! Будь у меня сила в другой руке! Уже 6 лет минуло с тех пор, как меня изуродовала палец того ублюдка!» Он принялся хныча обсасывать свою неопрятную бороду. «Эта крыса соберет свою стаю и вернется сюда, чтобы обголодать наши кости», — предостерег Хаверн. «Повторяю, скоро мы будем обжираться жареным мясом и сластями, Весса. Жратвы и выпивки столько, сколько выдержит наше брюхо. Женщин столько, сколько приласкают руки. А богатств, сколько унесут наши спины. Успевай только хапать. Все болтают о том, что старина Малхион посылает войско со своей стервозной дочерью в поход на Силанари. Он собирается спалить эту выгребную яму дотла и награбить можно будет столько, что тебе и не снилось». Весса снова поднял бурдюк. «Может и так, да только в бою мне могут запросто вышибить мозги», — угрюмо заметил он. «Никто не пожалеет однорукого на войне. Твоя плохая рука способна держать щит», — рассуждал Хаверн. «Да и вообще, кто собирается воевать? Только не мы. Пусть солдаты Волка убивают и умирают, мы будем рядом. Но едва Силанари падет, как мы примемся за дело и угостимся на славу. Это безопаснее, чем остаться в Бремене, потому что не нужно будет опасаться стражи, когда перережешь кому-нибудь глотку. Думаю, каждый вольный разбойник Бремена отправится с войском за своей долей добычи». «Пожалуй, мы не оплошаем и возьмем свое», — согласился Весса, и его слезящиеся глаза заблестели от жадности. «Нас ждет источник слаще всех прежних», — обещал Хаверн, важно помахивая съежившимся бурдюком. Они побрели вдоль береговой линии в задумчивом молчании, нарушаемом лишь гулким сиплым кашлем Хаверна и журчанием льющегося в глотке вина. «Посмотри-ка, любезный Хаверн!» — с усмешкой пробормотал вдруг Весса. «Река оставила нам подарок. Если нам повезет, то мы первые, кто его нашел». Он указал на темную фигуру, покачивающуюся лицом вниз у камней. Оба поспешно спустились к кромке воды и вытянули труп на берег. «Кто-то слишком спешил», — ухмыльнулся Хаверн, пока не ощупывали одежду покойника. «Не позаботился утяжелить мертвяка, поэтому прилив выбросил его обратно. Я знал, что сегодняшняя ночь принесет нам удачу. На нем ливрея слуги какого-то лорда, но этот кинжал слишком хорош, а в кошельке залежалась золотишко. Жаль, что у него сожжена вся грудь, но, быть может, жилет удастся залатать. Интересно, чем они его все-таки прикончили? Глянь только на лицо бедняги». «Красавчик», — пробормотался товарищ. «Послушай, я бьюсь об заклад, что его сапоги придутся мне как раз в пору». Глава 10. Незнакомец возвращается. Жеребцу с развивающейся по ветру гривой не терпелось пуститься легким галопом, и лорд Дрибек решил, завершив осмотр войск, удовлетворить желание скакуна. Недолгая скачка успокоит их обоих. Промчаться галопом через плац, а затем по лесной тропе, показалось Дрибеку, превосходившему в верховой езде большинство своих офицеров, недурной и легкой прогулкой. «Я было подумал, что ты мертв», — заметил он. «При всем уважении к твоим способностям. Те, кого ты оставил с лошадьми, доложили о твоем исчезновении, а после того, как маленький отряд, отправленный мною на поиски, также не вернулся, мне подумалось, что Кранар Рил удержит в своих глубинах очередную тайну. Донесения из тех мест указывали, что повсюду рыщут рилити, показываясь даже на лесных окраинах. К тому же усилились слухи о том, что в сердце болота что-то происходит. Странные звуки, зловещие огоньки, видимые сквозь туман и прочее в этом роде. Не этим ли объясняется тот восторг, с которым южане приняли мое предложение вступить в армию? Впрочем, оставлю цинизм. Все жители Селанари стягиваются в город. Если Малхион захватит Селанари, война закончится, а все наши вольные фермеры станут крепостными Волендана». «Кранар Рил и его милые обитатели едва не расправились со мной», — отозвался скачущий рядом с Дрибеком Кейн. «Омовение, сон и свежая одежда преобразили приехавшего в Селанари днем раньше мрачного, вымазанного болотной тиной всадника. Но сейчас он казался еще более изнуренным. В ответ на нетерпеливые расспросы Дрибека Кейн развернул перед ним устрашающую картину своей злосчастной экспедиции к затерянным руинам Орелларте. Несколько дней поисков в погребенном среди болот городе по сути не принесли ничего ценного. Тем временем рилити окружили лагерь, и их число продолжало расти, пока Кейн не был вынужден попытаться пробиться назад, в лес, раньше, чем орды земноводных вздумают напасть. Но за городскими стенами отряд Кейна был атакован из засады и уничтожен разъяренными тварями. Кейн и несколько человек бежали в болото, где и блуждали много дней, ухитрившись избежать Риллити, пока, наконец, единственный оставшийся в живых, сам Кейн, не выполз на твердую землю, чтобы вернуться в Селанари. Услышав от Кейна про новую экспедицию, которая все же может привести к ценным открытиям, Дрибек заметил, что не хочет больше рисковать людьми. «Я рад, что ты снова со мной», — признался Дрибек, когда они миновали нестройные ряды вновь набранных войск. «Без тебя мне пришлось заплатить слишком многим, и, откровенно говоря, я оценю твою помощь. Видит Шинан, мне необходимо собраться с силами, чтобы править здесь хотя бы до конца месяца. В Бреймене царит безумие. Убиты при загадочных обстоятельствах верные помощники старого Малхиона, и Волк пользуется этим как окончательным поводом для войны. У меня был шпион в доме Лутвиона, способный поведать мне правду, но он исчез, не добравшись сюда. Малхион быстро собрал армию, и у меня лишь несколько дней, чтобы подготовиться к обороне. Что ж, я многие годы знал, что белокурые воины Волендана когда-нибудь соберутся проглотить Селанари, как сделали с прочими старыми государствами на северном побережье. Но мне не удалось внушить народу мысль об опасности. Через несколько дней город может обратиться в кучу пепла, а мое дворянство по-прежнему плетет интриги, и храм отказывается платить налоги. Все, что я смог выжить из Гервейн, не усугубляя распри, милосердную помощь, пару рот храмовой стражи и кое-какую мелочь из накопленных ими сокровищ. По крайней мере, она посылает мне хорошо обученных солдат, каждый из которых стоит 5 необученных, а это главное. Дрибек указал на тощего офицера с иссеченными шрамами лицом, командующего кавалеристами-новобранцами. Судя по всему, его подчиненные были наемниками. Светлые волосы командира выделяли его среди темноволосых уроженцев Селанари. «Это Ристакон, старый враг Малхиона, едва не вырвавший Бреймен у волка из пасти», — пояснил с толикой гордости Дрибек. «Я вызнал, куда он бежал, когда бунт его был подавлен, и связался с ним. Ристакон рад отомстить за старое поражение. Он привел с собой целую роту». «Получается, что ненависть сильнее, чем клановая преданность», — заметил Кейн. — Ты нашел в нем ценного союзника. — Я даю роту и тебе, Кейн, — напомнил Дрибек. — Взаимодействие — самая сложная задача. И человек, способный упорядочить всю эту толпу, может скоро стать моим главным помощником. — Я понял твой намек, — с усмешкой процедил Кейн. — Следовательно, цена подобного возвышения зависит от нашей победы. Ну а в случае поражения противник редко утруждает себя казнью побежденного пехотинца.